Ведь первый ты жил за 1000 лет до крещения Руси и, увы, не мог владеть русским языком, а второй, насколько известно, и не пытался овладеть китайским. А вот представьте, прогуливались и беседовали, не обращая внимания на Глеба Успенского. В конце концов, экая малость, сочинитель. Да он и не делал ни малейшей попытки привлечь к себе внимание. После бесплодных мучений отошедшего дня, он один, доктор спит в соседнем покое, не надо ни о чем говорить, а потому можно слушать, о чем толкуют эти двое там во дворе, освещенном луной, расчерченным черными тенями вековых ветвистых лип. Граф Аракчеев держался почтительно, ходил, подогнув колено. Не глядеть же свысока на императора, пусть и китайского. К тому же августейший китаец был иностранцем, а граф Аракчеев, беспардонный в своем отечестве, вне пределов оного бывал весьма пардонен. Правда, муравьи принадлежали ему как вотчина. За всем успевал уследить, и, пожалуй, даже дверные медные петли на медных винтах, как новенький. Да, с муравьи-то муравьи, а все же китаец иностранец, то есть из иностранной цветной туши, стало быть, не плашай. Иностранец Юй непрестанно, как болванчик, кивал, кивал головой, отчего тугая коса за спиной непрестанно двигалась. Его давно уже не удивляла топорная грубость графской физии с висячим сизым носом, и эти глазки будто червоточины в яблоке. Впрочем, с червоточинами кто-то другой сравнивал, а не Юй. Вообще-то император втайне завидовал вице-императору. Тот был из холста, а не из бумаги, да и масляные краски, надо признать, придавали Аракчееву упитанность, несравнимую с эфемерной легкостью цветной туши. Вместе с тем иностранец Юй очень хорошо сознавал свое умственное превосходство над собеседником. И не потому лишь, что был императором, а тот лишь вице-императором, а потому, что он был иностранцем. Правда, граф Аракчеев знал толк в артиллерии, а он Юй в артиллерии ни бельмеса не смыслил. Но артиллерию мы по боку, ибо собеседник-то был всего-навсего эпигоном китайца в наиважнейшем деле, над которым бьются лучшие умы человечества ровно столько же тысячелетий, сколько существует землепашество. Да, эпигоном. Ибо кто, как не он, то есть кто, как не она, эта непрестанно кивающая коротенькая тень рядом с длинной, как бы пополам переломленной, кто, как не он, она, сделала солдат крестьянами, а крестьян солдатами. Пусть армия кормит сама себя. Вот то-то и оно, ваше величество, почтительно отвечал Аракчеев, стараясь стать во фрунт, что никак не удавалось, потому что нельзя же вытянуться во весь рост, а надо семенить на согнутых ногах, задевая костяшками кулаков всякую дрянь. Не прибрано во дворе, куда только смотрит полковник Шванг, во всем прочем офицер достойнейший. «Вот то-то и оно», — глухо, как из гроба, — отвечал Аракчеев. «Пускай сама себя кормит». «И ведь что примечательно», — продолжал он, ощущая позыв патриотического чувства, еще ниже пригибаясь к китайцу. Юй был, кажется, глуховат. А может, граф путал Юя с государем Александром Благословенным. «И ведь что, позвольте заметить, примечательно? Крестьяне очень охотно выучиваются всему военному. Народ наш, ваше величество, умеет и любит воевать. Да еще и сам просит, не знаю, каково в Поднебесной, а наш сам просит, дозвольте ваше сиятельство не пить, запретите ваше сиятельство пить, а то мы с кругу сопьемся. Иностранец Юй важно кивал, коса елозила, и опять о хозяйстве, о земле, отлично понимая друг друга. Натянула негустую тучу, тени под липами сдвинулись, смешались. Весьма возможно, что китаец стал русским, а русский — китайцем, после чего оба исчезли в доме полкового командира. Шванг дрыхнул, угрев под щекой аленькую тетрадочку. Из уголка полковничьих губ свисала слюнка-паутинка. Уже намылит ему шею обожаемый граф. Это скажет, как так двор-то остался неметенным? И верно, отлепившись от китайца, граф в собственном своем холсте ткнул Шванка под микитки. Отчаянный дисциплинист тотчас принял вертикальное положение. Аракчеев наморщил лоб. Он вдруг начисто, все же старичина, ну, совсем он забыл, для чего, собственно, учинил побудку, так и не вспомнив, брякнул —